Я спрашивал кое-кого, но безрезультатно. «Бедный хозяин», — прошептал Камамури. «Мы спасем его, обещаю тебе», — сказал Янос. «Сегодня же вечером я примусь за дело». «Что вы собираетесь предпринять?» «Постараюсь проникнуть к Родже. Если удастся стать его другом, а как?» «У меня есть идея. И кажется, хорошая. Я устрою скандал, подниму шум, затею где-нибудь потасовку, чтобы быть арестованным солдатами Раджи. А потом?» «Потом я сочиню какую-нибудь трогательную историю и выдам себя за знатного лорда, за баронета. Будь уверен, это прекрасная идея. Ах, как мы посмеемся!» «А что делать мне?» «Ничего, мой дорогой Маратх. Отправляйся прямиком к Сандакану и скажи ему, что все идет как нельзя лучше. Завтра, однако, приходи и слоняйся поблизости от дома Раджи. Возможно, ты мне понадобишься». Маратх поднялся. «Один момент», — сказал Янос, вытаскивая из карманов увесистый кошелек и протягивая ему. «Что мне делать с этим? Чтобы осуществить мой проект, у меня не должно быть в кармане ни гроша. Дай-ка мне еще и твой крис, который ничего не стоит, а взамен возьми мой. На нем слишком много золота и алмазов. Эй, горе-трактирщик, еще 6 бутылок испанского вина!» «Вы хотите напиться вдрызг?» — спросил Камамури. «Предоставь это мне, и увидишь. Прощай, мой дорогой». И индиец бросил на стол шиллинг и вышел, а португалец принялся откупоривать бутылки, которые стоили не меньше 2 фунтов стерлингов. Он выпил 2 или 3 стакана, а остальное отдал малайцам, которые сидели рядом. Они долго не могли прийти в себя от такого великодушия европейца. «Эй, трактирщик!» — снова закричал португалец. «Принеси-ка еще вина и чего-нибудь повкуснее!» Китаец страшно доволен таким выгодным посетителем и, умоляя в душе доброго Будду посылать ему каждый день таких же, принес новые бутылки и блюда ласточкиных гнезд, приправленных уксусом и солью, кушанье, доступные только богачам. Португалец хоть и поел уж за 2, снова принялся работать с зубами, не забывая пить и угощать своих соседей. Когда он кончил, солнце уже зашло, и в харчевне зажгли большие лампы, которые рассеивали на пьянчуг бледный свет, делавший их желтые лица почти зелеными. Он закурил сигарету, проверил курки своих пистолетов и поднялся, бормоча: «Уходим, Янес, уходим. Трактирщик поднимет сейчас дьявольский шум, но я устрою ему еще больший. Сбегутся солдаты Раджи, и я буду арестован. Сандакан, я уверен, не придумал бы плана лучше». Он выпустил в воздух 2-3 кольца дыма и спокойно направился к двери. Он уже собирался перешагнуть порог, когда почувствовал, что его схватили за рукав. «Те!» — раздался голос. Янос обернулся, нахмурившись, и оказался лицом к лицу с хозяином харчевни. «Что тебе, мошенник?» — спросил он, притворившись оскорбленным. «Счет, сеньор?» «Какой счет?» «Вы мне не заплатили, милорд. Вы должны мне 3 фунта 7 шиллингов и 4 пенса. Убирайся к дьяволу! У меня нет ни гроша во всех моих 10 карманах». Китаец из желтого стал совершенно серым. «Но вы мне заплатите!» — закричал он высоким фальцетом, цепляясь за рукав Яноса. «Оставь мою одежду, каналья!» — завопил в свою очередь тот. «Вы должны мне 3 фунта 7 шиллингов и 4 пенса. Но ты их не увидишь, мошенник. Иди жаль свою собаку и оставь меня в покое». «Так вы вор, мсье! Я велю вас арестовать! Попробуй! На помощь! Арестуйте этого вора!» — неистово завопил китаец. 4 слуг бросились на помощь своему хозяину, вооружившись половниками, вертелами и сковородками. Этого как раз и хотел португалец, которому любой ценой нужно было устроить скандал. Железной рукой он схватил трактирщика за горло, оторвал его от земли и швырнул за дверь, разбив ему нос об булыжники мостовой. Точно так же поступил он с 4 его слугами, расправившись с ними с такой же невероятной быстротой. Несчастные пикнуть не успели, как оказались на мостовой рядом с хозяином. Страшный вопль поднялся вокруг.